«Хотел бы я тебя дождаться оттуда», — просто признался он. «Ох, как бы я был счастлив! Ох, Коля, Коля, скажи откровенно, я вот здесь думал, с каким человеком ты хотел бы лететь?» «Я хотел бы лететь прежде всего с добрым». «А вы и дождетесь, я абсолютно уверен», — опять попытался успокоить его Николай. «Вы знаете, со мной летят Касьянов и Билибин, ассистент. Выходим на принципиально новых двигателях. Впрочем, вы знаете, завод имени Чубарева». «Да, это я знаю, завод имени Чубарева. Память о себе оставил, действительно прекрасная. Такое заводище. Марка отличная. Принял его игру Лапин. Все-таки, Коля, жизнь пронзительно хороша, раз в ней возможны такие моменты. Только знай, — пригрозил он, — с тобой и я там буду. Обязательно буду, пусть незримо, слышишь?» Николай, не отрываясь, смотрел ему прямо в глаза и кивал. Он сейчас боялся выдать себя, потому что перед ним распахнулась какая-то слепящая, почти жгущая даль в размах души этого с трудом владеющего даже собственными руками человека. И он сам, Николай Дерюгин, словно стремительно мчался в нее, в эту невозможную даль, и не видел предела, с трудом сдерживая в себе разрывающий его крик восхищения перед тайной жизнью. Он лишь украдкой облизывал непрерывно сохнувшие губы. Глава 8. Через неделю после похорон Лапина сухой официальной бумагой Николая пригласил к себе Брюханов. Николай пришел точно в назначенный срок, и они несколько минут говорили о каких-то незначительных вещах. Брюханов был ровен, внимательно, ничего не упуская, поддерживал разговор. Он по-прежнему относился к Николаю с глубокой симпатией. Николай ведь был похож и на Аленку, особенно разрезом и выражением глаз. Это Брюханов подметил давно, увидев как-то рассерженных, о чем-то спорящих сестру и брата рядом. Он тогда появился неожиданно, и они в одно время повернули к нему головы. Он пошутил тогда над дерюгинской породой. Сейчас, разговаривая с Николаем, Брюханов вспомнил этот случай, почему-то прочно врезавшийся ему в память, и совершенно успокоился. Брюханов еще раньше попросил Вавилова соединять его только в самых важных экстренных случаях, и теперь мог позволить себе слегка отступить от жесткого, изматывающего ритма работы. Брюханов сидел и молча улыбался, всматриваясь в Николая, пока тот рассказывал о жене, о том, что у нее должен родиться ребенок, он ждал непременно сына, и Брюханов с какой-то легкой грустью вспоминал себя и Захара. Отца вот этого сидящего перед ним молодого человека, с задатками, а может быть и сутью гения. Ему еще нет и 40, а он в своей криогенике все перевернул вверх дном, заварил такую кашу, что ее придется расхлебывать десятилетия. Не думая, он наживал себе множество врагов и, кажется, больше всего тем, что совершенно не обращал внимания ни на кого вокруг, и делал он это не по какому-то злому умыслу, а лишь потому, что не видел ничего, кроме цели, кроме той тайны, что неудержимо тянуло его к себе. И сейчас Брюханов отчетливо чувствовал, что весь этот их легкий, как бы семейный бытовой обмен мнениями совершенно Николаю не интересен. И он ждет завершения скучных семейных расспросов, перехода к главному, ради чего и приглашен. Но Брюханов тянул, потому что и сам внутренне не пришел ни к чему определенному.